Видение. Теперь он стоял всего в нескольких шагах от Шарлотты, и она видела, что он очень бледен, но что кожа на его лице все такая же нежная, мальчишеская. Он, пожалуй, немного постарел, черты лица стали резче, но та утонченность, которая отмечала лицо сына полковницы Экинстед, не исчезла. Шарлотта нашла, что он в своей серой одежде из сермяги был похож на современного Пера Свинопаса, переодетого принца. Не прошло и секунды, как Карл Артур понял, что на подоконнике в самом деле сидит Шарлотта. С распростертыми объятиями поспешил он вверх по склону пригорка, на котором стояла беседка. «Шарлотта!» — закричал он ликующе. «Шарлотта! Шарлотта!» Он схватил ее руки и принялся целовать их, а из глаз у него текли слезы. Было ясно, что нежданная встреча так сильно взволновала его, что он был вне себя, то ли от радости, то ли от боли. Этого она решить не могла. Он продолжал плакать горько, безудержно, словно накопившиеся за эти годы потоки слез прорвали запруду, преграждавшую им путь. Все это время он крепко держал ее руки, целовал их и гладил, и она поняла, что слухи о его любовных похождениях с Теей — просто ложь. Вовсе не она, а другая владела его сердцем. Но кто была эта другая? Кто же, как не она сама, отвергнутая им с презрением, которую он полюбил вновь? Никакое признание в любви не могло выразить этого яснее, чем его безудержные слезы. Когда Шарлотта поняла его, она ощутила на губах странный вкус, словно давно мучивший ее голод был, наконец, утолен, или словно неунимающаяся боль где-то в глубине сердца улеглась. Как будто она, наконец, сбросила тяжкую ношу, которую несла бесконечно долго. От головокружительного счастья она закрыла глаза. Но это длилось лишь одно мгновение. В следующую минуту она снова стала рассудительной и благоразумной. «К чему это может привести?» — думала она. «Ведь он женат, да и я замужем, и к тому же он пастор. Я должна попытаться успокоить его. Сейчас это самое главное». «Послушай, Карл Артур, право же, не надо так горько плакать. Ведь это всего лишь я, Шарлотта. Пасторша хотела непременно переехать сюда на лето, и я решила остаться с ней на несколько дней, помочь ей на первых порах. Она говорила самым обыденным тоном, чтобы он перестал плакать. Но Карл Артур всхлипывал еще сильнее. «Бедный мальчик», — думала Шарлотта. «Я понимаю, что ты плачешь не только из-за меня. Нет, разумеется, ты плачешь от того, что ты лишен всего прекрасного, образованных людей, с которыми бы ты мог поделиться своими думами, матери, дома. Не будем же горевать о том, чего не исправишь. Будем рассудительными». Взгляд ее на минуту устремился куда-то в глубину сада, но потом она продолжала. «Да, ты знаешь, истинное счастье — побывать снова в нашем старом саду. Сегодня утром я подумала о том, как прекрасно гулять здесь меж кустов, покуда высокие липы еще не оделись листвою и не мешают солнцу освещать землю. Просто наслаждение смотреть, как жадно цветы и травы пьют солнечный свет». Карл Артур умоляюще поднял руку, но так как он не переставал всхлипывать, Шарлотта решила продолжать говорить о том, что, по ее мнению, могло его успокоить. «Разве не удивительно, — сказала она, — что когда солнечному свету приходится пробиваться сквозь густое сплетение ветвей, чтобы коснуться земли, он становится кротким и мягким, и цветы, которые он вызывает к жизни, никогда не бывают крикливо яркими. Все они либо блекло-белые, либо бледно-голубые и светло-желтые. Кабы они не появлялись так рано, и их не было бы так много, ни один человек не заметил бы их». Карл Артур обратил к ней заплаканное лицо. Ему стоило больших усилий вымолвить несколько слов. Я так тосковал.